Глава 45. Клара. Озерный край, Англия. «Пап, ты давал кому-нибудь в Англии разрешение на переработку маминой книги в пьесу?» Держа трубку у уха, я облокачивалась на дубовый стол в кухне. Комнату наполнял аромат пекущегося хлеба. «Ах, да! Если честно, совсем запамятовал. Это было лет 8 или 9 назад. Маленький спектакль в маленьком городе в чужой стране, поставленной женщиной, очарованной романом твоей матери». Я смотрел на кирпичную стену, где висели на крючках медные кастрюли. За окном с металлическим переплетом в виде ромбиков, клонящееся к закату солнца, лило косые лучи на озеро, создавая эффект похожих на облака движущихся форм. «Тебе не приходило в голову, что она может быть здесь? Что эта мать хочет поставить пьесу?» «В Англии? Нет, конечно». «Пап, до вашей встречи она путешествовала по всему миру на пароходах, шхунах и...» «Знаю, букашка». Его голос звучал мягко, поэтому я продолжила. «От Гавайских островов в Тихом океане до Калифорнии и Мэна, от Ньюфаундленда до Новой Шотландии». «Клара». Имя резануло как ножом. «Мне известны места, которые посещала твоя мать, и я знаю, как долго лелеяла ты надежду. Только эта вещь может оказаться опасной. Давным-давно одна женщина попросила разрешения сочинить пьесу, и я его дал. Вот и все». Голос отца звучал непривычно холодно, но я достаточно хорошо его знала и понимала, что этот гнев — лишь защита. Защита от горя и надежды. «Лилия спрашивала о тебе». Ловко сменил он тему. «Она беспокоится о вас, но одновременно с восторгом следит за вашими приключениями». «Ты сказал, что у нас все в порядке?» Я отправил ей письмо, но не знаю, успел ли оно дойти. Сказал букашка. «Пап, тебе удалось связаться с Натом?» Я послала ему телеграмму, но не могу дозвониться ни на работу, ни домой. «Нет. Хочешь, чтобы я заглянул к нему на работу?» «Не стоит. Я позвоню еще раз». Винни описывала круги по кухне, ловя каждое слово, и я вскинула руку, прося ее остановиться. Это мельтешение меня нервировало. «Послушай, пап, я знаю, что мама ушла, но Джеймсонам должно быть что-то известно. Каким образом ранец очутился у отца Чарли и каким образом его мать оказалась причастна к постановке пьесы?» Я не упомянула про указатель в саду. Не знаю почему, но мне показалось, что углубляться в подробности сейчас ни к чему. «И знаешь, папа...» Я замялась. «Что?» «Есть еще кое-что». «А именно?» «Здесь часть года проводит Элиза Уокер. Она замужем за уроженцем Хоксхеда. Я встречалась с ней сегодня днем». «Твоя Элиза? Элиза, придумавшая Гарриет?» На этот раз в его голосе прозвучало изумление. «Да». «Господи, что же это такое?» «Ключи к разгадке, вот что». «Или просто совпадение?» «Да, это совпадение, но не просто. У меня такое ощущение, что я до сих пор брожу в том лондонском тумане. Все для меня скрыто и неясно». «Возвращайся домой, милая. Возвращайся вместе с Винни. Мы проштудируем этот словарь и решим, как быть». «Разве тебе не интересно, как он оказался у них? Как они его нашли?» «Нет. Честно признаюсь, меня это не волнует». «Папа, ты знаешь кого-нибудь с именем Вайолет?» Огромное расстояние разделяло нас. Мне хотелось видеть его лицо, наблюдать за его реакцией. «Нет, не знаю. Твоя мать обожала фиалки». «Да, почему ты спрашиваешь?» «В ее словах что-то кроется, своего рода шифр, так мне кажется». «Шифр?» — переспросил отец. «Я постараюсь выяснить это. Обязательно выясню». «Возвращайся поскорее домой, букашка». «Вернусь, обещаю. Меня держат только наши паспорта. Мне в самом деле не хочется пропустить церемонию награждения». После того, как мы обменялись привычными «я тебя люблю», и Винни взяла на минуту трубку, чтобы рассказать про то, как озерная утка Джемайма пролетела однажды над ней, причем у самой двери, я нажала «отбой», а дочка посмотрела прямо мне в глаза. «Почему ты не рассказал ему о пропавших страницах?» «Не сейчас». Только тут мы заметили Мойру, стоявшую в дверях с подносом с наполовину съеденными сконами. «Доктор пришел осмотреть вас обеих», — сказала она, не показав вида, слышала ли наш разговор по телефону. «Ах, как замечательно! Мы в самом деле чувствуем себя превосходно», — заверила я, — «здоровыми и отдохнувшими». Вопреки нашим протестам, Мойра припроводила нас по тихому коридору в комнату в задней части дома, где мне еще не приходилось бывать. Отсюда через двойную дверь открывался роскошный вид на восточную часть пастбища. Солидная мебель и мягкие диваны создавали в комнате ощущение пышности и уюта. Доктор Финли стоял у большого соснового стола и улыбнулся, увидев нас. Он выглядел так, словно родился не в ту эпоху и сошел в своем старомодном костюме с твидовым жилетом прямо со страницы романа Джейн Остин. Рядом с ним стояла Пиппа, и они, похоже, только что смеялись над чем-то. Она с улыбкой повернулась к нам. Все в этой комнате было пасторально-зеленым, включая саму Пиппу, как если бы та оделась под стать обстановке. «Так-то», — прогудел мистер Финли, поглаживая брюшко. «Похоже, мои пациентки недурно себя чувствуют». «Надеюсь, так и есть», — сказала я. Он поманил к себе Винни, потом порылся внутри объемистой черной сумки и достал стетоскоп. Послушав грудь и спину, велел сделать несколько глубоких вдохов и, проверив пульс, он объявил девочку здоровой, как огурчик. Я осведомилась, как соотносится здоровье с огурцом. Все эти разговоры о языках, о происхождении слов и фраз сделали меня чересчур придирчивой ко всему, что я слышала и говорила. «Как считаете, серый туман скажется на ней в будущем?» Доктор втянул губы так, что от них осталась лишь тонкая полоска на полном лице. Затем выдохнул. «Никто не возьмется сказать. Пока никаких вредных последствий не видно, но вам следует наблюдать за ней и быть осторожной». «Мы выходим на улицу», — заметила я. «Это ведь правильно?» «Да, тут сам воздух целебный. Одевайтесь потеплее, обматывайте горло шарфом. В остальном прогулки вам только на пользу», — заявил он и упаковал сумку с врачебными принадлежностями, знакомыми мне не хуже, чем каждая мелочь из моего родного дома у залива. Точно такими же инструментами пользовался папа при диагностировании и лечении пациентов. Эти инструменты спасали жизни, если их можно было спасти. «Огромное вам спасибо», — поблагодарила я. «Нам скоро уже отправляться в путь, возвращаться домой». «Нет», — доктор покачал головой, «по крайней мере, не в ближайшее время. В холодное время года, в сезон болезни, я настоятельно рекомендую ее поберечь. Да и вам стоит поберечься. Я бы сказал, что вы сможете выехать через неделю в лучшем случае. Убедитесь, что ее легкие в порядке и что посреди пути через океан не случится какого-нибудь приступа. Тут разумно проявить осторожность, особенно в отношении ребенка». Он послушал меня, измерил градусником температуру и объявил мое состояние хорошим. Когда врач вышел, и Пиппа последовала за ним, увешанный портретами коридор, я посмотрела на Винни. «Похоже, нам придется здесь задержаться, располагая временем по своему усмотрению. Или, быть может, нам следует вернуться в Лондон, раз смог уже рассеялся. Мы побываем в тех местах, которые собирались осмотреть, в музеях и галереях». «Нет, я хочу остаться здесь. Что-то ожидает нас тут». «Милая, не все зависит от меня. Мы не можем вот так поселиться в чужом доме». «Чарли хочет, чтобы мы жили здесь, я это знаю». «Ну, хозяин тут не Чарли. Дом принадлежит миссис Джеймсон». Винни сутулилась в кресле. Потом брови у нее поползли вверх, а рука вытянулась, указывая на стену. «Мама!» — прошептала она, и я обернулась, чтобы посмотреть, что такое она увидела. На дальней стене, оклеенные изумрудно-зелеными обоями в разводах, были развешаны картины маслом. Они были разных размеров, все изображали пасторальные или морские пейзажи. Черно-белые коровы на пастбище с живой изгородью, шхуна в штормовом море, серебристая овца на выгуле и горы на заднем плане, знакомые по виду из окна спальни. Гонтовый дом в излучине залива. «Винни», — выдохнула я, подходя к картине ближе. «Каким образом...» Картина размером примерно 2 на 3 фута не являлась каким-то условным изображением нашего дома. Нет, то было точное и аккуратное воспроизведение на холсте, крытого кедровым гонтом коттеджа в цвет морской волны, побитого временем и небогатого, но надежного, на фоне весеннего сада с цветущими фиалками. Залив был спокоен, как озеро за окном. Изгиб устричной отмели озарялся невидимым солнцем, а к ветхой пристани прочным канатом была пришвартована серебристая лодка. Окна светились изнутри. Сад с цветущими клумбами был обнесен невысоким белым штакетником, калитка распахивалась, приглашая прогуляться по грунтовой тропе к бухте. Картина висела на уровне глаз под изображением фазана, свисающего из пасти буропегой охотничьей собаки. Я прикоснулась к раме и ощутила волну нежности к дому, служившему мне кровом почти всю жизнь. Это был вид с лодки или с высоты полета чайки, готовой нырнуть за рыбешкой в залив. «Как?» Вслух обратилась я к этой комнате, к Винни, к тем невидимым силам, что привели нас сюда. Я протянула дочке руку, и та взяла ее. «Посмотри на левый угол», — прошептала она. Там, занимая на холсте всего дюйм, находился обгоревший угол дома. Темное пятно, как потрескавшаяся и облупившаяся кора на дереве в углу сада. В реальной жизни, в мире, где дом пребывал сейчас, не осталось никаких свидетельств пожара, устроенного мною и побудившего мать уйти. Но здесь пятно являлось неопровержимым доказательством, что пожар никуда не делся. Есть шрамы, пусть и скрывшиеся из виду с течением времени, но не исчезнувшие до конца. При более внимательном рассмотрении можно было увидеть, как лоза пробивается через пятно, увивая его. Лоза усеяна цветущими яркими фиалками. «Фиалки», — промолвила я. «Фиалки», — повторила Винни.